Индейцы всегда скальпировали пленных. Помнишь шкаф в отцовском кабинете с полочкой, на которой были разложены наконечники стрел, а на стене военные головные уборы с поникшими орлиными перьями, запах прокопченной оленей кожи, исходившей от индейских штанов и курток, и расшитые бисером мокасины? Помнишь огромную дугу лука, с которым ходили на буйволов? Он тоже стоял в шкафу, и два колчана с охотничьими и боевыми стрелами. Помнишь, какое ощущение было в ладони, когда ты захватывал рукой сразу несколько таких стрел? Вспомни что-нибудь вроде этого. Вспомни что-нибудь конкретное, какую-нибудь вещь. Вспомни дедушкину саблю в погнутых ножнах, блестящую и хорошо смазанную маслом, и как дедушка показывал тебе ее лезвие, ставшее совсем тонким, потому что сабля не один раз побывала у точильщика. Вспомни дедушкин Смит и Вессон. Это был 32-калиберный револьвер офицерского образца с простым действием и без предохранителя. Такого легкого, мягкого спуска ты никогда больше не встречал. И револьвер всегда был хорошо смазан, и канал ствола у него был чистый, хотя поверхность его давно стерлась, и бурый металл ствола и барабана стал гладким от кожаной кобуры. Револьвер всегда был в кобуре, на клапане которой были вытеснены буквы «СШ», и хранился он в ящике шкафа вместе с прибором для чистки и 200 патронов. Картонные коробки с патронами были завернуты в бумагу и аккуратно перевязаны вощеной бечевкой. Тебе разрешалось вынуть револьвер из ящика и подержать его в руках. «Пусть приучается», — говорил дедушка. «Но играть с ним тебе не позволяли, потому что это настоящее оружие». Как-то раз ты спросил дедушку, убивал ли он кого-нибудь из этого револьвера, и он сказал «да». И ты спросил «когда, дедушка?» И он сказал «во время войны мятежников и после». Ты сказал «ты мне расскажешь про это, дедушка?» И он ответил «мне не хочется об этом говорить, Роберт». Потом, когда отец застрелился из этого револьвера, и ты приехал в день похорон, коронер вернул его тебе после конца следствия и сказал: «Боб, ты, наверное, захочешь сохранить это. Мне, собственно, полагается оставить его у себя, но я знаю, что твой отец дорожил им, потому что его отец прошел с этим револьвером всю войну и с ним же приехал к нам сюда во главе кавалерийского отряда. К тому же это еще хороший револьвер. Я его сегодня пробовал. Не бог весть что, но ты еще из него постреляешь». Он спрятал револьвер в ящик на прежнее место, но на следующий день вынул его и поехал вместе с Чебом в горы, к Ред-Лоджу, туда, где теперь проведена дорога через ущелье и через плато Медвежий Клык до самого Кук-Сити. И там, наверху, где дует легкий ветер и снег лежит все лето, они остановились у озера, про которое говорили, что глубиною оно в 800 футов, а вода в нем была темно-зеленого цвета. И Чеп держал обеих лошадей, а он залез на скалу, нагнулся и увидел свое лицо в неподвижной воде озера, и увидел револьвер у себя в руке. И потом он взял его за ствол и швырнул вниз. И увидел, как он идет ко дну, пуская пузырьки, и, наконец, стал маленьким в прозрачной воде, точно брелок, и потом исчез из виду. Тогда он слез со скалы, сел в седло и так пришпорил старушку Бесс, что та стала подкидывать задом, как лошадка-качалка.